Глава 5. «Это мое везение», – грустно вздохнула Агния. «Только с ним можно обнаружить в подарке от модного дома письма околокриминального характера». «Я бы и рада согласиться, да не получается», – покачала головой Вика. «Не забывай, на моем счету тоже расследований хватает». «Дама, для вас это так уж почетно», – поразилась Джин-Джин. «Нашли чем хвастаться. Давайте лучше попытаемся разобраться, что происходит». У них все-таки получилось собраться втроем. Правда, не в тот день, когда планировалось. Агнии не на кого было оставить детей, да и у владелицы свадебного салона не нашлось свободной минутки. Но в этом Вика не видела ничего страшного, ведь собрались они уже на следующий день. Джин-Джин на бывшую модель не тянула, потому что они в воображении Вики представали усталыми, замученными жизнью дамами. А эта красавица еще могла смело любую коллекцию на подиуме продемонстрировать. Вороные волосы подчеркивали светлую кожу девушки, а кошачьи глаза горели изумрудами на тонком лице. Но удивляло не это, а тот факт, что при безупречной внешности Джин-Джин обладала еще и редким обаянием. В ней не чувствовалось надменности и пафоса, присущих некоторым ее коллегам. Знакомиться с ней Вике было так же легко, как когда-то с менеджерами на работе. Никакого неравенства она не ощущала. Они собрались в доме Агнии. Вика привезла с собой Хельгу, которая тут же отправилась налаживать контакт с близнецами. Несмотря на то, что гувернантка сохраняла ставшее привычным выражение лица универсального солдата, по глазам было видно, что ей хочется возиться с детьми. Гораздо больше, чем наблюдать за Евой. «Ты пыталась дозвониться до Сильвии?» – полюбопытствовала Агния. «Куда на тот свет? Я имею в виду до модного дома. А что там могут знать? Идея с подарком к белому пиону была озвучена еще при жизни Сильвии. Все документы она подписала заранее, да и там сейчас никто не будет оспаривать. В то же время подробности они не знают. Она ни перед кем не отчитывалась, почему решила поступить именно так. Решила и все. А ее семья? Они могли что-то знать? Если честно, о ее семье я немного знаю», – отозвалась Джин-Джин. «Она не любила говорить о себе. Вроде у нее сын есть, а муж умер. Что-то вроде того. И это я знаю не от нее, а из интернета. А нельзя достать контакты этого сына?» «Можно. Ну зачем? Я не представляю, как к нему обратиться с таким вопросом. Вряд ли Сильвия была с ним близка. По моему скромному мнению, она вообще интроверт была. Ни с кем самым сокровенным не делилась». Вика уже знала, что точки зрения Джин-Джин можно доверять. Несмотря на блестящую карьеру в шоу-бизнесе, девушка имела законченное психологическое образование, какое-то время даже подумывала работать по профессии. Пришлось сменить тактику. Подойдем к этому с другой стороны. Кто мог спрятать все эти бумаги в коробке? Сама Сильвия или кто-нибудь другой? «Скорее всего, сама она», – сказала Агния. «А иначе слишком уж чудесное совпадение получается. Она неожиданно сделала подарком именно ту коробку, в которой кто-то спрятал кучу личных писем. Нет, я склоняюсь к мысли, что она положила письма туда специально. Зачем? Пока даже не представляю. Там не написано, кому они адресованы». «Да я дальше первого не прочитала. Первое закончила, то ты позвонила, потом Марк пришел. Да и не хотелось мне одной этим заниматься, если честно. Как-то неловко и боязно одновременно». Джин-Джин кивнула. «Можно понять, я бы тоже такое одна не читала. Но теперь-то можно. Хотя бы второе». «Что, прочитать?» – уточнила Вика. «Прямо вслух, здесь?» «Да. А что такого?» В принципе, ничего страшного действительно не происходило. И все-таки Вика не могла избавиться от мысли, что, читая эти письма, они автоматически принимают правила игры, заданные Сильвией. «Мы можем отказаться от всего этого в любой момент», – убеждала себя девушка. «Сожжем письма, и никто ничего не докажет. Ничего криминального тут нет». «Если ты не хочешь читать, давай я», – предложила Агния. «Наслаждайся. Да легко». «Здравствуй. Это письмо будет несколько странным, может, даже сумбурным, но я не могла его не написать. Ты все еще далеко, а я чувствую, как вопросы накапливаются у меня внутри. Но обо всем по порядку, потому что я боюсь показаться слишком нервозной. Ты сказал, что мне следует лучше ладить с твоими родителями. как будто я выдумываю, что не нравлюсь им. Для тебя это было важно. Я, признаюсь, сначала даже обиделась, а потом поняла, что ты прав. Если я замкнусь в себе, ничего хорошего не будет, даже если они не так уж дружелюбны. Поэтому я решила поехать к ним сама. Мне казалось, что это поможет мне понять истинное положение вещей. При тебе они, может, и не говорят мне всю правду, что думают обо мне. Но если мы окажемся наедине, другое дело. Я понимала, что никакими особенными деликатесами твоих родителей не удивишь. Напитками тоже. Это мне остается лишь удивляться. Я ведь столько дорогих продуктов в жизни не видела. Но ты сказал, что это не играет никакой роли. Я решила верить тебе. Поэтому я просто испекла пирог и направилась к ним. Мне казалось, что в этом есть что-то уютное. Чай, пирог. Охранник, тот, что дежурил у ворот, пропустил меня без вопросов. Он запомнил, что я приходила с тобой. Должно быть, ты сказал ему что-то очень хорошее обо мне, потому что он даже не стал звонить в дом, чтобы убедиться, что меня ждут. Просто поверил мне на слово. Я не стала настаивать, чтобы о моем визите предупредили. Мне казалось, что сюрприз будет очень кстати. В конце концов, был вечер, и я думала, что не отвлеку твоих родителей ни от чего важного. Как я потом жалела об этом решении, ты не представляешь. Ведь если бы я попросила охранника предупредить их, все было бы по-другому. Все равно получился бы сюрприз, но они бы знали, что я приближаюсь. Ты прав, я порой веду себя как ребенок, но я и наказана за это. Уже подходя к дому, я услышала голоса твоих родителей. День выдался жаркий, все окна были открыты, поэтому я могла различить каждое слово. Они кричали друг на друга. Это было так неожиданно. Твои родители создают впечатление настоящих аристократов, дорогой. Я бы никогда не подумала, что они могут так кричать. От удивления я застыла на месте. Клянусь, я не собиралась подслушивать. Это вышло случайно. Я просто не могла сдвинуться с места, и так получилось, что их разговор доносился до меня. Он был достаточно громким. Она всего лишь очередная оборванка, не мешая ему наслаждаться жизнью. У него были такие и раньше, будут и другие. Он бросит ее, и все уладится. Это говорила твоя мама. Обо мне, безусловно. Но я чего-то подобного и ожидала, поэтому не была шокирована. А твой папа говорил чуть спокойней. Проблема не в ней. Временная или нет, нищая или богатая, но она человек и имеет право знать. Что знать? То, что ты навыдумывал? То, что происходит на самом деле. Ты отказываешься замечать. Видишь, но тут же вычеркиваешь это из памяти. А ситуация-то не меняется. Я понимаю, что он твой сын. Он и мой сын тоже. И мне неприятно признавать такие вещи. Но угроза существует. Мы должны предупредить ее. Не о чем предупреждать. Она все о нем знает получше тебя. Она знает то, что ей позволено. Кем? Да сама знаешь, я не собираюсь молча наблюдать за этим. А я не собираюсь позволять тебе портить жизнь нашему сыну. Они говорили о тебе и обо мне, но я не понимала, о чем речь. Судя по их словам, мои первоначальные догадки были верны. Ты с отцом в ссоре из-за чего-то. Не знаю из-за чего, но он крепко на тебя обижен, милый. Я слушала его. Слова, голос, интонации. Чем дольше я была там, тем яснее становилось. Он не шутит. Он очень негативно к тебе настроен. Даже хуже, чем твоя мама ко мне. Почему? Я не могу представить. Я нисколько не сомневаюсь в тебе. У тебя есть недостатки, но я люблю их, потому что это часть тебя. Тем не менее, я не могла оставаться на месте и притворяться, будто ничего не случилось. Они продолжали кричать друг на друга, а я побежала к воротам. Охранник очень странно посмотрел на меня, но мне было уже все равно. Мне было стыдно из-за того, что я подслушала, и из-за их слов. Понимаю, они вряд ли хотели, чтобы я рассказывала тебе это, чтобы ты вообще от кого-то узнал. Но мне кажется, ты должен знать. Если между вами ссора, помиритесь, ведь отец очень важный в твоей жизни человек. Поэтому я и рассказываю тебе все это. Я восхищаюсь твоей семьей и хочу, чтобы все были вместе и приняли меня. Твоя Камилла. Когда Агния закончила, на некоторое время в комнате повисла пауза. Потом Вика произнесла. Да, Походу, эта Камила подслушала больше, чем поняла. Это факт. Агния продолжала рассматривать стопку бумаг. Дальше дело совсем тоскливо идет. В смысле? А после этого письма идет записка, сделанная другим почерком. Вот, смотри. Она развернула лист так, чтобы и остальные две девушки смогли прочитать пару поспешно написанных строк чернилами поверх обрывка тонкого картона. «Старика пора убирать, он может ее спугнуть». Матиас постарался отстраниться от собственных эмоций. Сейчас они представали кирпичиками, выкладывающими дорогу к самобичеванию. Зачем? Все равно он уже принял решение. На этом фоне рассуждать, что он роет себе яму, бесполезно. Он понятия не имел, как должен себя вести и чего она ожидает, если вообще чего-то ожидает. Наверняка он знал только одно – отказавшись от такой возможности, он бы сожалел весь оставшийся год, а может и дольше. Всегда. Место встречи Матиас назначил сам. Парковка на окраине города была удобна. Недалеко от шоссе, места хватает, не слишком шумно. Да и добираться туда было легко, без особого риска застрять в пробке. И все равно он перестраховался, выехал раньше. Он не обещал Марку встретить их лично, но знал с самого начала, что поступит так. Он почти успокоился, когда увидел сворачивающий на парковку автобус. Сердце болезненно вздрогнуло. Не первый раз уже, и как ему хотелось верить, без причины. Водитель автобуса заметил его и направился к нему. Видно, был предупрежден, что его ждут. Когда он остановился, Матиас подошел к дверям, надеясь, что его нетерпение не слишком очевидно. Переслушиваться к собственным эмоциям по-прежнему не хотелось. Первой вышла, конечно, не она. Когда дверь открылась, из автобуса появился мужчина лет 50, ее отец. Впрочем, возраст в нем выдавали только поседевшие волосы, фигура и сила в движении больше подходили кому-то лет на 10 помоложе. Матиас поймал себя на том, что ищет в них общие черты. Глаза, наверное. Лазурно-голубые, настолько светлые, что при определенном освещении вообще казались белыми. Да, они не оставляют сомнений в их родстве. В остальном же Ева определенно больше похожа была на мать. «Эрик Тайлер». Ее отец обратился к нему на немецком. Это приятно удивляло. «Рад встрече, спасибо за помощь». «Матиас Штайн». Матиас пожал протянутую ему руку. «Не стоит, друзья Марка мои друзья, а уж о его родственниках я вообще молчу. Как дорога?» «Хорошо, границы прошли быстро. Могли бы еще быстрее, но все задержки из-за собаки». Матиас старался смотреть только в глаза собеседнику, не заглядывая ему за плечо, но так получалось не всегда. Он хотел увидеть ее в темноте салона, а эта чертовка, должно быть, уловила его нетерпение и нарочно не высовывалась. «Да, Марк упоминал, что у вас пес. Не рассказал только, откуда он взялся». «Это долгая история. Думаю, для нее будут обстоятельства получше». «Согласен. На этом автобусе кататься по городу будет неудобно. До дома я вас довезу на своей машине. Должны поместиться». Он специально выбрал внедорожник. У него имелись машины и подороже, но он знал, что Еву подобным не впечатлить. «Почему я вообще должен впечатлять эту малолетку?» – разозлился на себя Матиас. «Так, стоп, пошли эмоции. Где же хладнокровие, когда оно так нужно?» С помощью водителя они перенесли сумки из автобуса в багажник машины. Матиас периодически поглядывал на открытые двери, но там по-прежнему никого не было. Возможно, она наблюдала из окна, однако ее надежно скрывали шторки. Наконец, на ступеньках появилась собака. Здоровенная овчарка, казавшаяся особенно жуткой из-за того, что один ее глаз закрывало бельмо. Судя по шрамам, не так давно пес был тяжело ранен, но к настоящему моменту все зажило. Поводка на животном не было, только ошейник. Однако пес в нем и не нуждался. Он вышел из автобуса и сел неподалеку от машины. Следом за ним салон покинула и Ева. Она была именно такой, как Матиас и запомнил. Бледной, тонкой, почти невесомой, как призрак. Льняные волосы она заплела в длинную косу, и от этого казалось какой-то удивительно безобидной. Он помнил, что это иллюзия. Но что девушка чувствует на самом деле, не знал. С ней ничего не угадаешь. Она ничего не сказала ему, даже не улыбнулась, но ему показалось, что он видит эту улыбку в ее глазах. В груди снова заныло, На сей раз тепло, почти приятно. Он заставил себя побороть наваждение и сказал вполне спокойно. «Не стоит задерживаться. В эту ночь обещали дождь». «Согласен. Я соскучился по нормальной постели», – кивнул Эрик. «Ева, будешь пса своего выгуливать?» «Нет. Он гулял 2 часа назад. У него все хорошо». От ее голоса мурашки пошли по коже. Не потому, что он звучал как-то по-особенному. Просто Матиас слишком хорошо помнил, когда этот голос звучал последний раз и был для него главной связью с миром живых. Он сел в машину, напряжение не проходило, заставляя крепко сжимать руль. Эрик заметил это. «Ты нормально себя чувствуешь? Может, лучше мне повезти?» «Не нужно, все хорошо, у меня немного руки замерзли, перчатки забыл. Сейчас отогреюсь, вообще великолепно будет». Эрик успокоился, потому что не увидел перчаток, спрятанных в его кармане. А Ева, судя по взгляду, отраженному зеркалом заднего вида, заметила, но комментировать не стала. «Насколько планируете задержаться в Берлине?» – осведомился Матиас. Смотреть в зеркало заднего вида не хотелось настолько, что он надеялся в основном на пустые в ночное время дороги и понятия не имел, что происходит позади его автомобиля. «На эту ночь, максимум еще на одну, и то, чтобы в темноту не ехать. Не хочу слишком с этим затягивать. Все зависит от того, насколько быстро я завтра управлюсь с формальностями». «Что за формальности? Я могу помочь?» «Мелочь, я и сам справлюсь», – заверил его Эрик. «Нужно найти и забронировать в этом городе гостиницу, где можно останавливаться с собаками, если таковые имеются, а еще арендовать машину». «Это лишнее. Я вас туда отвезу». «Вы серьезно?» От делового человека такие слова и правда звучали шокирующе. Матиас знал это. Надеялся, что Эрик не заподозрит ничего, не сделает неправильных выводов. А Ева, кажется, и вовсе не удивилась. А может, не слушала их. «Вполне. Мне несложно. Вам это развяжет руки и позволит не беспокоиться о машине. Если надо, я могу и за Евой присмотреть. У вас будет полная свобода действий». «Заманчивое предложение», – признал Эрик. «Это точно тебя не сильно отвлечет?» «Поверьте, я отдаю полный отчет в своих действиях. Хотя, глядя на меня, наверное, можно усомниться». «Для нас это действительно важно. Спасибо». «Ева, а ты что думаешь?» Звук ее имени заставил Матиаса посмотреть в зеркало. Почему? Он и сам не знал. Его глаза встретились со взглядом ее лазурных глаз. «Не возражаю. Я знаю, ты беспокоишься, что придется меня с собой таскать. А со мной и Хана. Не беспокойся. Если с нами побудет Матиас, ты сможешь спокойно оставить меня с ним наедине». Это все, что она сказала. Но в ее взгляде Матиас четко видел насмешливый вопрос. «Разве ты не этого хотел?» Последнее, что хочется видеть, возвращаясь домой, это собрание машин скорой помощи и полицию твоего подъезда. И даром, что квартир в этом самом подъезде пара десятков. Удача никогда не была привилегией для них. То, что ощущал Марк в этот момент, было даже не предчувствием беды, а полноценной накатывающей паникой. Он знал, что в этот день Вика оставалась в квартире совсем одна. Ева ведь уже уехала, там теперь даже этой псины нет, чтобы хоть какую-то защиту обеспечить. Что могло случиться, он понятия не имел. Руки немного дрожали. Он старался контролировать себя, однако это было не так просто. Предыдущий опыт подсказывал варианты того, что могло произойти, и варианты эти были далеко не радужные. Он едва не протаранил машину соседа. Тот, естественно, поднял крик, но Марк его не слушал. Ему было не до того. Теперь он понял, что такое туннельное зрение. Это когда ты видишь только то, чего должен достичь, а остальное становится размытым, нечетким, действительно, как в туннель попадаешь. Он знал, что никто его в подъезд не пустит. Двери плотно оцепили полицейские. Судя по толпе соседей, оттуда, наоборот, всех выгнали. Но попытаться надо, хотя бы узнать, что произошло. К тому же спокойное мышление в такой ситуации было несбыточной мечтой. Он подозревал, что на дипломатию сейчас не способен. Могут начаться проблемы, а остановиться не мог. Но оказалось, что прогулка в таком туннеле скорее ловушка, чем преимущество. Сосредоточившись на злосчастном подъезде, он не заметил желтый автомобильчик Агнии, который сложно перепутать с другой машиной, и стоящих рядом с ним девушек. Хорошо еще, что они отличались большим вниманием. Вика появилась на его пути прежде, чем он успел добраться до полицейского ограждения. «Стой! Ты куда собрался? Нам сейчас туда не нужно, уж поверь мне. Если полиция не будет нервы мотать, то соседи точно на фарш пустят». Он не смог ничего ответить. Слова не подбирались, здравый смысл отступал, и пока что доминировали эмоции. Поэтому Марк просто обнял девушку, прижал к себе, избавляясь от недавних страхов. Живая, здоровая, не слишком даже напуганная. Вот и все, что он хотел знать в этот момент. Пауза длилась несколько минут, потом Вика проворчала. «Задушишь ведь! Тихо, нечего тут стоять, глаза мозолить. Давай обратно к нашей базе». Базой был обозначен желтый автомобиль, к которому они и вернулись. Марк все это время не отпускал ее руку. Глупо, может, ведь не все неприятности в мире должны происходить именно с ними. Но когда угроза есть, только о своей семье и хочется думать. «Что здесь произошло?» – спросил он, когда вернулась уверенность, что его голос будет звучать ровно. «И за что мы вдруг заслужили нелюбовь соседей, которые захотят сделать из нас мясной продукт?» «Как бы тебе объяснить? Потому что проблемы у них именно из-за нас. Назовем вещи своими именами». «Что ж, значит, его страх был не таким уж безосновательным. Все равно, зная, что Вика в порядке, Марк мог относиться к ситуации спокойней». «Что мы уже сделали?» «Мы ничего, но сделали из-за нас, а соседи этому предсказуемо не рады. Хотели напасть на кого-то из вас, думаю», – подключилась Агния. «Сильно сомневаюсь, что они были в курсе, что никого нет дома. Просто судьба на этот раз на вашей стороне. Поздравляю». «Я пока поводов для радости не вижу. Может, объясните, что произошло?» Как выяснилось, девушки сами прибыли к дому около часа назад. До этого они были в гостях у Агнии. Марк не стал уточнять, что они там делали. Он уже давно усвоил, что женские посиделки случаются хаотично и, как правило, не имеют практической необходимости. Когда они свернули во двор, из подъезда только-только выгоняли жильцов. Вика собиралась поговорить с ними, но вовремя перехватила разгневанные возгласы в адрес собственной квартиры. Поэтому на поиски информации отправилась Агния, а Вика терпеливо дожидалась ее в машине. Как оказалось, правильно сделала, потому что с предполагаемым убийцей она разминулась лишь чудом. О том, что квартира эта сдается, жильцам было известно давно. Им это не слишком нравилось, потому что арендаторы попадались всякие, да и менялись довольно часто. Однако ничего сделать соседи не могли. Хозяйка оформила все документы и сдавала жилплощадь вполне официально. Тем не менее, некоторые пытались подпортить ей бизнес на неофициальной основе. Грубили квартирантам, задавали массу ненужных вопросов, сообщали все их приметы участковому. Особенно отличалась дама предпенсионного возраста, делившая с ними лестничную клетку. Вика хорошо помнила, как в день их заселения она раза в 10 минут высовывалась из своей квартиры, спрашивала об источнике дохода или просто подозрительно косилась, а затем снова пряталась. Слух у нее был почище, чем у многих хищников, и возню на лестнице она улавливала мгновенно. А вот и теперь, услышав шорох, решила напомнить временным соседям, кто есть кто. Она высунулась из квартиры и увидела незнакомых мужчин, возившихся с замком. Естественно, для нее это было все равно, что красная тряпка для быка. Опять квартиранты поменялись. Требовательным тоном она начала спрашивать, кто они такие и что здесь делают. Однако мужчины разговорчивостью прошлых съемщиков не отличались. Один из них, не говоря ни слова, развернулся, достал из-под куртки пистолет и несколько раз выстрелил в соседку. Ни время, ни возможные свидетели, ни наличие видеокамер не стали для него ограничением. Будущую пенсионерку спасло то, что дома находилась ее дочь. Она успела втащить мать в квартиру и запереть дверь. Несчастная девушка в ужасе ожидала новых выстрелов, но на этот раз по их квартире. Однако нападение не последовало. Вместо этого мужчины перекинулись парой фраз и поспешили покинуть подъезд. Они успели сбежать до приезда полиции. Женщину забрали в больницу. «Пока вроде живая», – подытожила Агния. «Как дальше пойдет, сложно сказать. Ох, чует мое сердце, это были совсем не воры. Да, ребята, похоже, для нас начинается веселье». Марк лишь сдержанно кивнул. Он был согласен с ней по поводу того, что это вряд ли было ограбление. Никто так не грабит. Однако думать об истинной цели этих визитеров не хотелось. «Как они выглядели? Кто-нибудь их разглядел?» Раненая пока не в состоянии ничего рассказать. Ее дочь видела их лишь мельком. Ей не до того было. Несколько других соседей заметили, но толком не разглядели. Записи с камеры наблюдения еще предстоит изучить. Но дочь это слышала кое-что важное. Вроде бы между собой они говорили не по-русски. «Это точно?» «Нет, но на каком языке они говорили, она сказать затрудняется, потому здесь ситуация сложная. Что-то мне подсказывает, что вам туда лучше не соваться», – вздохнула Агния. «С полицией, конечно, поговорите. Если начнете их игнорировать, будут проблемы. Сомневаюсь, что они в этой ситуации чем-то помогут, но попытаться стоит. А вот соседи могут устроить суд Линча, как нечего делать». «А мы-то здесь при чем? Разве мы стреляли?» «Ой, а ты не знаешь, как мыслит толпа». «Никак», – признал Марк. «Толпа вообще предпочитает не мыслить, дабы не напрягать коллективный разум. Тогда буду обзванивать гостиницу уже сейчас, и так время не самое раннее». «Издеваешься, что ли?» – обиделась Агния. «А друзья на что? Ты наш дом видел? Думаешь, там пары комнат не найдется?» «Нам и одной хватит», – усмехнулась Вика. «Ну, как-то неловко». «Ай, да перестань ты! Если бы ситуация была противоположная, что, ты меня переночевать бы не пустила?» «Пустила бы, но на меня же могут охотиться». Марк был солидарен с ней. За ними действительно могут следить. В этой ситуации им не место в одном доме с маленькими детьми. Однако Агния оставалась невозмутимой. «Ну и все. А об охоте даже не думай. Мы с Данией еще не с таким сталкивались. С безопасностью в нашем доме все в порядке. Ты вообще на неправильных мыслях сосредотачиваешься». «А о чем я должна еще думать? Что меня сегодня могли убить? Или что по моей вине пострадал другой человек?» «Вдохновляет, блин». «Снова мимо», – покачала головой Агния. «Ты должна думать о том, кто мог это сделать. Ясно же, что эти чуваки не более чем наемные головорезы, раз решили действовать так нагло. Но пришли они за тобой. Исключая 1% вероятности, что это просто какие-то психи с весенним обострением, будем рассматривать версию наемного убийства. Ты вот лучше подумай, кто мог тебя заказать?» Вика и Марк невольно переглянулись. Судя по взгляду, девушка подумала о том же, что и он. Они оба надеялись, что этот человек, получив свое, навсегда исчезнет из их жизни. Их все убеждали, что он-то не будет мстить, слишком практичен для этого. А вот реальность доказывает обратное. Он определенно решил вернуться.